Глава 11. Повседневная жизнь. Конечно, иногда меня охватывали сомнения и тревога, но дружба и единство в нашем сообществе всегда сметали эти сомнения, словно туман, рассеивающийся под лучами солнца. Унтершарфюрер Оскар Грюнинг после своего первого поста в концлагере. Повседневная жизнь быстро вошла в рабочий ритм и рутину. Женщинам-надсмотрщицам в Равенсбрюке выдали практичную и прочную униформу, а также трости, пистолеты и хлысты. Поскольку территория лагеря была покрыта твердой грязью, лужами, тиной и множеством острых предметов, каждой выдали по паре высоких кожаных сапог. Это позволяло надсмотрщицам выглядеть уверенно и властно, шагая по лагерю. Кроме того, в сапогах можно было пинать узников ногами. Большая часть изначального личного состава лагеря была просто переведена из Лихтенбурга. Макс Кёгль продолжал исполнять роль коменданта, а Йоханна Лангефильд — роль обер-ауфзерин, главной надзирательницы. Мария была одной из 30 женщин-надзирательниц и 12 эсэсовцев в первоначальном распределении. Кёгль продолжал укреплять свою репутацию жестокого садиста и вновь разжег свою ненависть к заключенным свидетелям Иеговы. Их особенно сильно истязали. Сильная личность Кёгля и его личная жестокость оказали большое влияние на Марию в дни ее индоктринации в Лихтенбурге. Теперь Мария считалась одной из самых опытных охранниц и приобретала все большую роль в управлении новым лагерем. По Равенсбрюку ходили слухи, что у Мандель был роман с Кёглем, но более вероятно, что у нее была связь с другим офицером, Эдмундом Браунингом. Александра Штайер утверждает, что всем было известно, что Браунинг был любовником Мандель. Она сопровождала его всегда и везде и никогда не позволяла оставаться один на один с каким-либо заключенным. Поначалу Браунинг всегда подчинялся Мандель, но к концу ее пребывания в Равенсбрюке их роли поменялись местами. Штайер делает вывод: Браунинг нашел себе другую любовницу. Эта перемена оказала огромное влияние на заключенных, ставших жертвами ярости Мандель. В то время возросло количество и расстрелов, и наказаний. Хотя главная женщина-надзирательница СС Йоханна Лангефельд отвечала за повседневную организацию работы лагеря, ей не разрешалось отдавать приказы эсэсовцам. Это зачастую порождало недовольство и конфликты. Лангефельд была настоящим парадоксом. Те, кто пережил ее лагеря, описывали ее как не стопроцентную эсэсовку. И Лангефельд, больше чем другие высокопоставленные женщины-охранницы, казалось, была озабочена этическими последствиями своих действий. Маргарита Бубер-Нойман, которая тесно сотрудничала с Лангефельд, вспоминает: «Каждое утро она приходила в лагерь, молилась и умоляла Бога дать ей сил, чтобы остановить зло. Что за катастрофическое смятение!» Несмотря на эти внутренние и внешние сомнения, Лангефельд с радостью принимала плюсы своей должности. Она наслаждалась отдельной квартирой с прекрасным видом на Шведзее, где поселила своего 14-летнего сына, учившегося в местной школе. Сильные и слабые стороны Лангефельд окажутся решающими для карьеры Марии Мандель. В конце концов, когда способности Лангефельд к жестокости и организации, необходимые в системе нацистских лагерей, оказались недостаточными, на сцену вышла Мандель. Прочие коллеги Марии в Равенсбрюке были самыми разными, от молодых и неопытных девушек до закаленных ветеранов. Среди надзирательниц были Марго Дрексель, также известная как Дрекслер, которая хорошо ладила с Мандель и была печально известна тем, что била женщин по ушам, и Эмма Циммер, тоже из Лихтенбурга, прославившаяся тем, что била заключенных своим кожаным портфелем. Другая надзирательница, Доротея Бинц, была известна среди эсэсовцев тем, что нежно любила маленькую собачку, которую постоянно гладила. Бывшая заключенная Зофия Цишек язвительно замечает: «Бинц любила эту собаку, но ей нравилось бить людей. Собака была собакой, она их любила. Но заключенный? Им такой любви не полагалось». Как и в Лихтенбурге, вновь нанятые женщины-надзирательницы постепенно вживались в должность в течение трехмесячного испытательного срока. В конце концов, Равенсбрюк стал местом, где молодая женщина могла пройти обучение на Ауфзерин, надзирательницу. К концу войны почти 4000 женщин или прошли обучение в Равенсбрюке, или работали там. И Мария Мандель взяла на себя большую часть работы по обучению новобранцев в первые годы существования лагеря. Гермина Браунштайнер, позже известная как «Ведьма Майданека», была в числе тех, кто проходил обучение летом 1939 года. В обязанности Мандель входило объяснять Браунштайнер, как следить за тем, чтобы заключенные выполняли свои трудовые обязанности, и вообще, как выполнять функции надсмотрщицы. «Мария Мандель была очень строгой», — говорит она. «Мое обучение у нее было не очень хорошим, и то, что я видела, тоже было неприятным. Я хочу сказать, что она часто била заключенных. К 1 сентября 1939 года, когда Третий Рейх вторгся в Польшу и началась Вторая мировая война, распорядок работы и процедуры в Равенсбрюке уже были хорошо отлажены.